Александр Иден вошел в роскошное здание, где фирма «Миг и Иден» предлагала свои товары. Это был невысокий мужчина с седыми волосами, быстрым взглядом живых глаз и властными манерами. Представители клана Миков умерли, оставив Александра Идена единственным владельцем известного ювелирного магазина в Сан-Франциско. «Через 10 минут, — сказал он секретарше, — я ожидаю своего старого друга, миссис Салли Джордан из Гонолулу. Когда она появится, проводите ее ко мне». «Хорошо, мистер Иден, я провожу ее к вам в кабинет». 40 лет назад в веселом и ласковом Гонолулу 17-летний Алек Иден в гостиной Филлиморов танцевал с Салли Филлимор. Салли не только обладала дивной красотой, что было ценно само по себе, она являлась наследницей огромного состояния. Глядя в прошлое, Алек Иден видел белую шею девушки и знаменитое жемчужное ожерелье, которое отец привез ей из Лондона. Оно заставило задыхаться от изумления весь Гонолулу. Теперь ему почти 60. А Салли... А Салли вышла замуж за Фреда Джордана и вскоре родила ему сына, Виктора. Иден мрачно улыбнулся. Как неразумно она назвала таким именем своенравного, глупого мальчишку. «Миссис Джордан», — сообщила секретарша, приоткрыв дверь. «Салли, я очень рад видеть тебя». Иден придвинул своей гости кресло. Она улыбнулась, но через секунду уже озабоченно качала головой. «Дорогой Алек, не надо ходить вокруг да около. Дело прежде всего. Я уже сказала тебе по телефону, что собираюсь продать жемчуг Филлимора». Алек кивнул головой. «Эти превосходные жемчужины хороши для молодых. Впрочем, причина продажи не в этом. Я бы не стала продавать ожерелье, Алек, если б могла. Но я не могу. Я разорена, Алек». Алек Иден посмотрел в окно. «Звучит абсурдно, да? Все корабли Филлимора, земли Филлимора, все исчезло. Большой дом на берегу заложен. Видишь ли, Виктор сделал неудачное вложение». «Я слышал об этом», — мягко сказал Иден. «О, я знаю, о чем ты думаешь, Алек. Виктор плохой, плохой мальчик, глупый и неосторожный. Но это все, что у меня осталось после смерти Фреда. И я привязана к нему». «Все это так», — он улыбнулся. «Нет, я не думаю плохо о Викторе, Салли. У меня самого есть сын». «Прости, мне надо было вспомнить раньше, как Боб». «Надеюсь, у Боба все в порядке. Возможно, он появится до твоего ухода, если захочет рано позавтракать. Так ты уверена, что хочешь продать ожерелье?» «Увы. Это ведь единственная ценность, которая у меня осталась. Когда-то отец заплатил за него 90 000. «Ты не представляешь, Салли, что это значит сегодня. Сейчас ожерелье стоит не меньше 300 000». Салли раскрыла рот от изумления. «Я не гарантирую, что тебе столько заплатят», — осторожно сказал Иден. «Нелегко найти покупателя на такую сумму. Тот, кого я имел в виду...» «О, так ты нашел кого-то?» «Да, но он отказывается платить больше 220 000. И, конечно, если ты торопишься продать...» «Да», — перебила она. «А кто этот человек?» «Мадден, финансист». В этот момент дверь снова открылась, и секретарша объявила: «Мистер Мадден из Нью-Йорка». «Хорошо», — сказал Иден. «Пусть заходит». Но Мадден уже и сам вошел в комнату, не дожидаясь приглашения. Сам великий Мадден, герой тысяч битв на Уолл-стрит, мужчина 6 футов роста. Его холодные голубые глаза смотрели кабинет. «А, мистер Мадден», — сказал Иден, вставая. «Мы только что говорили о вас». Мадден подошел к Идену. За ним вошла высокая томная девушка, укутанная в меха. «И бледный молодой человек в темно-голубом костюме». «Я привел с собой свою дочь Эвелину и секретаря Мартина Торна». «Очень рад познакомиться», — улыбнулся Иден. «Вы не присядете?» — спросил он, указывая на кресло. Мадден вплотную приблизился к столу. «Не нужно никаких вступлений», — сказал он. «Мы пришли посмотреть ожерелье». Иден был изумлен. «Сэр», — сказал он, — «боюсь, вы неверно информированы. В настоящий момент ожерелья нет в Сан-Франциско». В свою очередь удивился Мадден. «Но вы же сказали мне, чтобы я пришел сюда поговорить с владелицей, а...» «Видите ли, мистер Мадден, я не собиралась продавать ожерелье, когда уезжала из Гонолулу. Решение продать жемчуг пришло мне в голову здесь», — сказала Салли. «Миссис Джордан, а вы послали за ним?» «Да, если все будет в порядке, через 6 дней ожерелье будет у меня». «Это плохо. Дело в том, что Эвелин уезжает в Денвер, а я послезавтра должен быть в Калифорнии. Мы встретимся с ней через неделю на моем ранчо в Эльдорадо и оттуда отправимся на восток». «Я буду рад доставить вам ожерелье в любое место, которое вы укажете», — сказал Идол. «Вы сказали, что ожерелье будет здесь через 6 дней?» — вмешался секретарь Маддена Мартин Торн. «Да, через 6 дней или около того», — ответила миссис Джордан. «Ага, у Мартина Торна был тонкий холодный голос. И его привезет?» «Посыльный», — резко сказал Идол. Ему не понравилось вмешательство Торна. Бледный высокий лоб, бледно-зеленые глаза, бледные руки. Неприятный тип. Мадден подписал чек и положил его перед ювелиром. «Если мисс Эвелина вернется к зиме в Пасадену, то там она сможет носить ожерелье, как ни в чем не бывало», — продолжал Торн. «Поскольку 6 дней...» «Кто купил это ожерелье? Вы или я?» — спросил Мадден. «Я не позволю таскать его взад и вперед по всей стране. Доставьте мне ожерелье в Нью-Йорк», — сказал он, повернувшись к Идену. «По возвращении я дам телеграмму, и вы вышлете мне ожерелье». «Хорошо, мистер Мадден», — согласился Иден. «Подпишите вот здесь». Он указал на договор. «Вы получите телеграмму», — повторил Мадден, расписываясь. «После этого вышлете ожерелье в Нью-Йорк. Помните только туда и никуда больше. До свидания». Он повернулся к миссис Джордан и протянул ей руку. Миссис Джордан с улыбкой пожала ее. «До свидания». «Ну, вот и все», — сказал Идол, когда дверь за Мадденом захлопнулась. «Кстати, Салли, я не хотел поднимать этот вопрос при секретаре, но мне ты можешь сказать, кто привезет ожерелье?» «Сержант Чарли Чан, детектив полиции Гонолулу». «Он китаец?» «Да, он на прекрасном счету в полиции. Кроме того, он всегда хотел посмотреть континент. Я устроила ему это. Да и где бы я нашла лучшего посыльного? Я доверю ему свою жизнь, а не только драгоценности». В этот момент открылась дверь, и вошел красивый молодой человек. «Боб!» – воскликнула миссис Джордан. «Я так хотела увидеть тебя. Как дела?» «Великолепно. А как вы?» «Спасибо, хорошо». «Прошу прощения, Боб. Ты ведь еще не занят в своей газете?» – осторожно спросил Идол. «Нет пока. Я еще 2-3 недели свободен». «Отлично. У меня найдется работа для тебя. В следующий четверг ты должен встретить в порту корабль под названием «Президент Пирс». «Звучит многообещающе. Очевидно, какая-нибудь молодая женщина под вуалью?» «Нет. Это будет китаец». «Что?» «Детектив из Гонолулу привезет жемчужное ожерелье стоимостью в 250 000 долларов». «Ясно», — кивнул Боб. «А дальше?» «Дальше? Кто может сказать, что будет дальше?» — задумчиво ответил Идол. В следующий четверг в 18:00 Александр Идол отправился в отель «Стюарт». Салли ждала его в своем номере. Трудно сказать, глядя на нее, думал Идол, что ей почти 60 лет. «Заходи, Алик», — сказала Салли, улыбаясь. «Виктор...» «Входите, входите», — сказал Виктор весело, хотя это никак не вязалось с его усталым видом. «Насколько я понимаю, сегодня мы получим ожерелье». Идол снял мокрый плащ. «Боб поехал в порт встречать президента Пирса», — он взглянул на Салли. «Я сказал, чтобы он приехал сюда вместе с твоим китайским другом». «Да, да», — кивнула она. «Хотите коктейль?» — предложил Виктор. «Нет, спасибо», — ответил Идол, опускаясь в мягкое кресло. Миссис Джордан с интересом посмотрела на него. «Случилось что-нибудь?» — спросила она. Ювелир помолчал. «Да, случилось», — наконец ответил он. «Кое-что странное». «И это имеет отношение к ожерелью?» — поинтересовался Виктор. «Да». Идол повернулся к Салли. «Ты помнишь, о чем говорил Мадден? Его последние слова в Нью-Йорк и никуда больше». «Помню». «Ну так он изменил свое решение», — нахмурился ювелир. И это не похоже на Маддена. Утром он позвонил мне со своего ранчо и попросил прислать ожерелье туда. На ранчо? В пустыню? Да. Естественно, я был удивлен. Я даже засомневался, действительно ли это говорил Мадден. Поэтому я перезвонил ему. Эльдорадо, 75. Ну что ж, это действительно был он. И что он сказал? Он похвалил меня за осторожность и сказал, что кое-что заставляет его считать опасным нахождение ожерелья в Нью-Йорке. А потом прибавил, что считает пустыню идеальным местом для заключения подобной сделки. Вряд ли кто явится в пустыне, чтобы украсть ожерелье стоимостью в четверть миллиона долларов. Он абсолютно прав, сказал Виктор. Не знаю. Я сам провел немало времени в пустыне. Там никто не запирает дверей, никто не думает о запорах. Спросите любого фермера о полиции, и он с удивлением посмотрит на вас, а потом пробормочет что-то насчет шерифа, который находится в нескольких сотнях миль. Не нравится мне все это. Полагаю, что кто-то затевает нечестную игру. Виктор насмешливо улыбнулся. Послушайте, у вас богатое воображение. Возможно. Но где же Боб? Он уже должен быть здесь. Президент Пирс пришвартовался 45 минут назад. Оттуда полчаса езды до отеля. В это время на шоссе оживленное движение, напомнил Виктор. Да, ты прав, кивнул Иден. Салли, и что ты про все это думаешь? Мадден хочет, чтобы ему привезли ожерелье на ранчо, рассудительно сказала она. Значит, так и надо сделать. Ну что ж, вздохнул Иден. Тогда не будем терять времени. Мадден хочет побыстрее отправиться в Нью-Йорк. Я пошлю к нему Боба с ожерельем, но только ни одного. Я тоже поеду, сказал Виктор. Нет. Иден покачал головой. Я предпочитаю полицейского из Гонолулу. Как ты думаешь, Салли, сможешь ты убедить Чана поехать с Бобом? Я уверена в этом. Отлично. Но где же их носят черти? Я начинаю беспокоиться. Его прервал телефонный звонок. Миссис Джордан сняла трубку. О, хеллоу, Чарли. Приходите сюда. Мы на 4-м этаже. Номер 492. Что? Вы один? Она положила трубку и недоуменно повернулась к мужчинам. Он сказал, что приехал один. Минуту спустя Иден разглядывал маленького круглолицего человека. Детектив тепло поздоровался с хозяйкой и ее сыном и вошел в комнату. «Как путешествие, Чарли?» – спросила Салли. Чан пожал плечами. «Всю дорогу я страдал от качки. Может быть, морские путешествия кому-то и нравятся, но только не мне». «Прошу прощения», – перебил Ваидан. «Но мой сын, он должен был встретить вас». «Простите», – серьезно посмотрел на него Чан. «Должно быть, это моя вина. Наверное, я его не заметил. Но в порту ко мне никто не подходил». «Не понимаю», – пожал плечами Иден. «Набережная была почти пуста», – продолжал Чан. «Я взял такси и поспешил сюда». «Ожерелье у вас?» – спросил Виктор. «Какой может быть вопрос?» – ответил Чан, вытаскивая нитку жемчуга из-за пояса. «Ну вот, жемчуг Филимора закончил свое путешествие», – усмехнулся он. «Теперь гора свалилась с моих плеч». Иден подошел к столу и взял в руки ожерелье. «А теперь я хочу сказать самое главное», – начал он. «Дело в том, Салли, что в 4 часа мне снова позвонил Мадден. Но что-то в его голосе меня насторожило. Он спросил: значит, на президенте Пирсе прибывает ожерелье, да? А как зовут посыльного? Он не хочет, чтобы что-нибудь случилось». Я сказал ему: «Хорошо, мистер Мадден, минут через 10 я вам перезвоню и сообщу то, что вас интересует». Но я не стал перезванивать на ранчо, а решил выяснить, откуда мне позвонили. Оказалось, вовсе не с ранчо, а из магазина на Джексон-стрит. В этот момент в дверь постучали. На пороге появился Боб. «Один момент, папа!» Он поднял руку, предупреждая вспышку отцовского гнева. «У меня есть что вам рассказать!» Иден-старший нахмурился. «Где ты был?» – сурово спросил он. «Почему не встретил мистера Чана?» Боб сел к столу и закурил. Когда я вышел из клуба, чтобы ехать в порт, не было ни одного такси, кроме какой-то старой развалины, начал он. На щеке у шофера был огромный шрам, а ухо как цветная капуста. В общем, доверия он не внушал. На набережной я попросил его остановиться и подождать. Президент Пирс уже подходил к причалу. Боб прервался и оглядел аудиторию. Потом я заметил, что вокруг меня вертится какой-то мужчина в пальто с поднятым воротником и в темных очках. Я специально пошел под навес. Он двинулся за мной. Я вышел на улицу, и он тоже. Ну, я и походил с ним по улицам. А что еще оставалось делать? Надо было принять быстрое решение. Ожерелья у меня не было, оно у мистера Чана. Зачем их наводить на него? Я вернулся к машине и расплатился с шофером. «Вы ожидали кого-то с парохода?» – мрачно спросил шофер. «Да, я пришел встречать китайскую императрицу, но мне сказали, что она умерла. В это время подошел тот тип в очках. Я сел в другую машину и доехал до клуба, так как мои приятели всю дорогу висели у меня на хвосте. В клубе пришлось удирать от них через кухню. Наверное, они до сих пор ждут меня у клуба, как любимого брата». Александр Иден улыбнулся. «Клянусь Юпитером, ты умнее, чем я думал», — сказал он и повернулся к миссис Джордан. «Знаешь, Салли, все это мне не нравится. Послушайся моего совета. Не отправляй ожерелье Маддену». «Алик, нам нужны деньги», — сказала Салли. «Ну хорошо», — вздохнул ювелир. «Пусть будет по-твоему. Боб отправится туда сегодня же». Он посмотрел на Чана. «Простите, Чарли», — сказала Салли, «но я хотела бы еще раз взвалить на ваши плечи эту тяжесть, попросив сопровождать Боба Идена». «Я готов», — без колебаний ответил Чан. «Спасибо, Чарли». Глаза Салли наполнились слезами. «Главное, помните, никто не должен знать о вашей связи с этим делом». «Я буду осторожен». Чан взял со стола ожерелье. «Не беспокойтесь, миссис Салли. Мы с этим молодым человеком сделаем все, что нужно». «Я верю в вас», — улыбнулась она. «Значит, решено», — сказал Идден. «На ранчо Маддена вы попадете завтра вечером. Если он там...» И «Почему если... вы волнуетесь?» — спросил Виктор. «Если он там, этого достаточно». «Если Мадден на ранчо», — не обращая внимания на Виктора, продолжал Идден, «вы передадите ему ожерелье и возьмете расписку». «Договорились. В 10:30 я буду ждать вас в холле», — сказал Чарли Чан и вышел.